Глава 54. Образование. Икар. Август 2337 год. Руанок. Я беспечно шел по зеленому бульвару, любуясь деревьями, цветами и произведениями искусства. Ну ладно, на самом деле это были не совсем деревья, хотя и занимали ту же экологическую нишу. Но цветы действительно были цветами, и их, похоже, опыляли насекомые, или их местный аналог. Я вздохнул и решил, что надо не мудрствовать, а помнить, что меня окружает инопланетная экосистема со своей собственной историей эволюции. Правда, пока что все изученные нами биологические среды работали по одним и тем же общим правилам. В основании экосистемы находилось нечто похожее на растения, которые превращали энергию в биомассу. Источником энергии не обязательно должен быть солнечный свет. Даже на Земле на базе хемосинтеза сформировались целые экосистемы, работающие на фумаролах, но принцип был тот же. Затем в ходе эволюции появлялось то, что ело растение, а потом то, что поедало пожирателей растений. Затем появлялось то, что паразитировало на всех подряд, ну, там, вирусы, микробы всех видов, грибы. Жизнь развивалась по определенным шаблонам, вероятно, потому что они соответствовали путям наименьшего сопротивления. Но благодаря всему этому я сейчас наслаждался прогулкой по зеленому бульвару на совершенно чужой мне планете. «Даже не верится, что раньше мы так не делали», — сказал Дедал, который шел рядом со мной. «В Мэнне ощущение куда реальнее, чем в ВР». «Ну да, но мы могли узнать это хотя бы из блога Говарда. Просто мы никогда не останавливались, чтобы вдохнуть аромат...» Я беспомощно указал на клумбу с какими-то безымянными цветами. Дедал остановился и сделал глубокий вдох. «С точки зрения эффективности, это абсолютно бессмысленное занятие. Но мы же никуда не торопимся». «Вот в этом я не совсем уверен», — нахмурился я. «История с исчезнувшими цивилизациями все-таки заставляет нас чуть-чуть ускориться». «Ну ладно, убедил. Как идет сканирование?» Я указал в направлении библиотеки. Оказалось, что она находится именно в том здании. И мы направились к ней. «Книги для детей», — сказал я. «Кто их не любит? Смотри, Дик бежит. Смотри, Джейн бежит. Дик видит Джейн. Беги, Джейн, беги». Дэйв фыркнул. «Звонили 80-е. Они хотят, чтобы ты вернул им их шутку. Заодно верни им их оскорбление». Мы рассмеялись, и я продолжил. «Плохая новость в том, что мои догадки, похоже, оказались правдой. Библиотечные книги — это наследие. По случайному совпадению в них представлены все уровни технологии вплоть до уровня наших 1980-х. После этого — ничего». «То есть ты думаешь, что все новое уже было в электронной форме? Это довольно четкая линия разреза. Но данный вид, видимо, очень четко понимал, чего хочет. Никаких трущоб, никаких частных трасс, повсюду зеленые насаждения. Должно быть, это был решительный народ. Однажды они поняли, что нужно перейти на электронку, и на этом дискуссия закончилась». «Ух ты», — сказал Дедал, качая головой, — «а решение улететь они приняли так же быстро?» Мы подошли к библиотеке, и я открыл дверь для Дедала. Ручка и задвижка были явно слишком велики для моей ладони, но не настолько, чтобы с ними нельзя было управляться. Мы нашли изображение представителей местного вида, которых назвали руанами. Мы узнали слово, которым они называли себя, но для нас оно существовало только в письменном виде. Да, мы нашли библиотеку аудиозаписей, но пока что нашей приоритетной задачей стало изучение их языка. Они были ростом приблизительно с человека, может, чуть меньше, двуногие и человекообразные, но с непропорционально длинными руками и большими ладонями. По гипотезе Дедала, предками руанов были хищники, которые хватали добычу из засады. Эта гипотеза казалась мне ничуть не хуже другой. Наши механические слуги просканировали библиотеку уже почти на три четверти. Правда, сцена, развернувшаяся перед нами, невольно вызывала смех. Десятки бродяг стояли на столах и, словно книжные черви, медленно листали книги. Вот еще одна хорошая новость. Система автоматического обслуживания, очевидно, заботилась и о книгах. Вопрос о том, чинят ли книги, заменяют или они обслуживаются с помощью нанитов, повисал в воздухе. Но в библиотеке я не заметил ни одного пятна плесени и ни одной книги, рассыпающейся от старости. Время от времени робот-техник пытался поймать одного из бродяг, ну, вероятно, для того, чтобы отправить на переработку. Мы приказали бродягам не защищаться, а убегать, и этого, похоже, оказалось достаточно. Нам не хотелось начинать войну с механической обслугой библиотеки. Но робот затем возвращал книгу на место, после чего бродяге приходилось снова брать ее. Мне показалось, что это идеальный тест на сознание. Любой разумный бродяга давно выхватил бы свой плазменный резак и разобрался с обидчиком. Несколько минут я просто бродил среди стеллажей, любуясь книгами. Интересно, что это были именно книги, а не свитки и не что-то более странное. Пожалуй, способов организовать слова на бумаге не так уж много. Мы с Дедалом оставили бродяг работать и пошли на прогулку. Несмотря на то, что мы находились в черте города, в воздухе звучало пение птиц, и мы даже заметили каких-то крылатых существ, которые перелетали от одного дерева к другому и садились на кусты. — В животных недостатка нет, — заметил Дедал. — Что? — Руанов нет и следа. Ни трупов, ни транспорта, брошенного посреди улицы. Никаких признаков бегства или массовой гибели. А растения и животные, похоже, вообще не пострадали. Как ни крути, это похоже на запланированный исход. Ну, это если мы предположим, что все они не лежат в стазис-капсулах в каком-нибудь подземном бункере. Дедал уже собрался мне ответить, но осекся. Я как раз хотел сказать, что это очень тупо, но мы же все-таки имеем дело с инопланетянами. Пожалуй, стоит просканировать все с помощью судара. Мы хотели все сделать правильно, поэтому сканирование заняло 3 дня. Мы зависли на орбите над полюсом, разделили планету на дольки апельсина, используя ее вращение, и в результате у нас появилась детальная карта планеты глубиной в несколько километров. «Ничего», — буркнул Дедал, шлепая по своему экрану. Тот послушно развернулся вокруг своей оси и вернулся на место. «Ну нет, тут куча всего интересного. Но я понимаю, о чем ты», — ответил я. «Никаких следов того, что руаны прячутся в пещерах». «Угу. Поэтому каких-то других выводов я сделать не могу. Похоже, что все население планеты по доброй воле или по принуждению просто снялось с насиженных мест и организованно улетело». Это можно было бы списать на психологию данного вида, если бы мы имели дело только с руанами. Однако, все то же самое относится к разумным существам на всех планетах, которые мы посетили. Дедал медленно покачал головой. «У меня такое чувство, что объяснение нам не понравится».